Глава восьмая. С транспортом в Улье все непросто. Нет, он сыплется в огромных количествах при нескончаемых перезагрузках, но то, что ценится на старой доброй земле, здесь далеко не всегда пригодно для использования. По прикрытому хорошо охраняемыми периметрам устабу ты можешь колесить на чем угодно, хоть на самом заниженном спорткаре, если тамошние власти поддерживают дорожные покрытия в надлежащем состоянии. Но вот по стандартным кластерам ты на таком, может, и сумеешь колесить, но вряд ли это затянется надолго. Там, конечно, скорость тоже лишней не бывает, но к ней нужны дороги хорошие и водители лихие, что не всегда совпадает. Так что не меньше, а в большинстве случаев гораздо больше, ценится защищенность, надежность и вооруженность. Поэтому в первую очередь иммунных интересует бронетехника, любая, древняя и современная, в идеальном состоянии и наладан дышащая. Лишь бы корпус не развалился. Все остальное в большинстве случаев лечится. И плевать, что тяжеленная машина пожирает горючее бочками. Здесь за него платить не приходится. Даже на действующих заправках, обустроенных в некоторых стабах, много с тебя не сдерут. Увы, непостижимый механизм Улья будто издевается над выжившими, весьма скупо забрасывая на обитаемую полосу по-настоящему ценные предметы. Заводы с продукцией интересного профиля, армейские склады, крупные воинские части и полигоны встречаются столь редко, что за доступ к их богатствам нередко ведутся ожесточенные войны между отдельными стабами или их группировками. То есть бронетехника на каждом углу не встречается, в подавляющем большинстве кластеров ее можно найти лишь при большой удаче. Она является единственным видом транспорта, который с давних времен стал распространенным объектом торговли между стабами. За места, где ее можно обнаружить с высокой вероятностью, после перезагрузок нередко начинаются ожесточенные столкновения между двумя, тремя и более группировками. В общем, военной техники хронически не хватает даже для вооруженных формирований, играющих роль армии в крупных стабах и их объединениях. Обо всех прочих даже говорить не приходится. Так что широким массам обитателей Улья приходится решать транспортный вопрос при помощи разнообразных суррогатов. В принципе, это хорошо показано в целом ряде фильмов постапокалиптической направленности, когда по развалинам мира люди носятся на драндулетах, обвешанных железом и различным вооружением. Но в Улье приходится не только от себе подобных отстреливаться, и поэтому переделки далеко не всегда выглядят копиями киношных колымак. Грузовики торговцев явно не из кинофильма приехали, слишком уродливые и при этом не сказать, что брутальные. Эдакие утюги на колесах, массовому зрителю такие не понравятся, ему подавай зрелищность. Они даже изначально не отличались красотой, ведь трудно поверить, что примитивно-функциональный карьерный самосвал нормальный человек назовет прекрасным творением человеческих рук. Их создавали не глаза эстетов радовать, а пыльные булыжники перевозить в любую погоду по не самым лучшим дорогам, то есть мы имеем достойную проходимость в сочетании с высокой грузоподъемностью. Последнее позволяет укреплять кабину толстыми стальными листами, а вместо кузова наваривать каркас и на него навешивать такие же листы, оборудовать со всех сторон огневые точки, откуда можно применять самое различное оружие. На случай, если особо ловкая тварь зацепится за броню в мертвой зоне, в караване имеются легкие машины прикрытия, хотя их присутствие не обязательно, ведь если следовать правильным порядкам, всегда можно выручить соседа или дождаться помощи с его стороны. Для этого рычащие на всю округу самоходные гробы оборудованы, в том числе и далеко вынесенными боковыми спонсонами, наподобие тех, которыми оснащались неказистые танки Первой мировой войны. Ну, те самые, их везде показывают, с пушками или пулеметами по обеим сторонам. Грузоподъемность самосвалов внушает уважение. Даже с учетом тяжести навески на них можно перевозить немало громоздких грузов. Но так как машина изначально не приспособлена для таких переделок, может возникнуть неприятный момент смещения центра тяжести. С этим приходится бороться всеми доступными способами. И потому карат сейчас сидит в окружении ящиков, набитых 30-миллиметровыми снарядами, фирменной продукцией полиса. Их по какой-то хитрой системе распихали по всем отсекам, но при этом основную часть разместили в самом низу, так сказать, в глубоком трюме. Даже двигаясь с горки, разгоняться больше 60 км в час не получалось. Машины сами по себе не быстроходные, плюс тяжеленная защитная навеска, плюс груз. Старенький БТР-60, сопровождавший колонну из трех карьерных монстров, по идее должен двигаться шустрее, но вряд ли ему это дано. Его ведь тоже дополнительно укрепили стальными решетками и листами. При большой удаче и от гранатомета выручить может. И про самых серьезных тварей не стоит забывать, ведь некоторым из них даже танки по плечу, а уж такая черепашка – легкая закуска. Карату досталось место на самом верху, в уголке. Здесь оборудована пара бойниц, одна смотрит вперед, другая влево. Узкие, но кое-какой обзор дают, а ему только это и надо, уж очень не любит кататься, ничего не видя. Наездился вслепую по кластерам, хватит уже с него. Чуть дальше по борту имелась еще одна бойница, к ней неотрывно прилипла Диана. Из оружия у нее только пистолет, но она сидит с таким видом, будто оборона каравана держится исключительно на ней. Тоже большая любительница на мир посмотреть. Кот, прекрасно понимая, что с рыбкой был неправ, где-то схоронился, благо укромных уголков в грохочущем монстре хватает, а Шусту выделили место по правому борту, там симметрично располагался такой же отсек. Торговцы взяли всю троицу плюс Гранда бесплатно по просьбе Смита или Финна или кого-то еще, столь же остро жаждущего спровадить проблемный народ подальше. Пообещали в дороге кормить и поить, но взамен пассажиры должны помогать отбиваться в случае опасности. Езда на столь громком и тихоходном транспорте всегда и везде чревата проблемами, но караты и прочие могут игнорировать нападения набегающих одиночных тварей. Свои патроны придется тратить, если какой-то из машин или всем сразу придется по-настоящему туго. Но пока что ни с чем серьезным не сталкивались. Купцы – люди предусмотрительные, маршрут выбирают не какой зря, а максимально безопасный. Ну а если все же нарвутся, на этот случай в каждом самосвале сидит не меньше пятерки хороших стрелков, плюс на крышах устроены несложные стальные конструкции, похожие на грибки, защищающие хитроумно установленные крупнокалиберные пулеметы. За несколько часов езды ни один из них не подал голос, что объяснялось игнорированием мелких зараженных, малым количеством опасных тварей, которые, к тому же, не очень-то рвались нападать на хорошо защищенную колонну, и дороговизной серьезных боеприпасов. Начался подъем на очередную горочку. Скорость, и без того не блестящая, снизилась до смешной. Пара явно не самых умных топтунов почему-то решила, что это их шанс. Дружно выскочили из кустов и помчались к переднему самосвалу. Оттуда даже стрелять не стали, просто угостили зараженных струей из огнемета. Явная самоделка, судя по доносившейся иногда вони, работает на чистом бензине, или он в большом количестве присутствует в смеси. Бьет недалеко, но широко. Установки располагаются по всему периметру машины, главное успеть среагировать до того, как мертвяки окажутся в мертвой зоне. На этот раз успели, причем отработали дважды из соседствующих установок. Твари к температурной обработке относились без симпатии, вот и эти припустили назад без оглядки. Одна при этом начала выписывать крутую дугу, видимо, огонь, охвативший голову, сказался на зрении. Слепо проскочила мимо второй машины, получив и от нее порцию огнесмеси, закружилась еще сильнее живым костром и выскочила под нос последнему самосвалу, в котором ехал карат. Судя по омерзительному хрусту, который не смог заглушить рев двигателей, мертвяк угодил прямиком под колесо. Но никакого изменения ритма движения не последовало. Многотонный монстр раскатал зараженного в блин незаметно для пассажиров. Торговцы дорогу знают, и в места, где у обочин слишком много укрытий для тварей, стараются не заезжать. В принципе, движутся почти точно на юг, лишь самую малость заворачивая к востоку, то есть не планируют приближаться к опасным территориям, так и будут придерживаться самой населенной зоны улья. Зараженные здесь попадаются самые разные, но их количество нельзя назвать запредельным. Нарваться на орду, конечно, можно где угодно, но это только если сильно не повезет, да и разведку придется игнорировать. Карат, наблюдая за действиями охраны каравана, не мог не признать, что работа по мертвякам здесь отлажена на совесть. Конечно, полностью позабыть об угрозе с их стороны нельзя, но нет сомнений, что серьезные проблемы они создают нечасто. Все продумано, начиная от выбора маршрута и заканчивая профессиональными качествами стрелков. Куда больше волновали другие угрозы. Внешники в этом поясе практически не встречаются. Но они, увы, не единственные разумные противники. Те же муры могут бродить, где им заблагорассудится, у некоторых банд этого отребья хватает огневой мощи для нападения на не самые последние стабы. Есть и обычные шайки, не икшающиеся с внешниками, но тоже опасные, способные пойти на что угодно. Сбрасывать со счетов религиозно одержимых личностей тоже нельзя. Ведь сект в Улье много, хватает запрещенных за откровенно преступную деятельность и нехорошие ритуалы, доходящие до откровенного каннибализма и прочей мерзости. Некоторые группировки, вроде как не имеющие отношения к откровенному криминалу, тоже могут соблазниться караваном, который перевозит такие сокровища. Плюс атомиты, то ли почти люди, то ли почти монстры, как показали недавние события, у некоторых из них хватает интеллекта для управления сложным вооружением, вроде противотанковых комплексов и снайперских винтовок. По слухам, в Улье встречаются и другие создания, произошедшие от человека и многое от него унаследовавшие. За обязательным исключением, гуманности от них не жди. Медленно передвигающийся железный параллелепипед размером с двухэтажный дом – идеальная мишень. Что будет, если даже простая реактивная граната прилетит в уязвимое место, коих в нем полным-полно? Деревянные ящики, набитые снарядами повсюду и везде, увеличенные топливные баки, многочисленные емкости со смесью для огнеметов. Все это разделение на отсеки вряд ли спасет, в случае, если кто-то возьмется за дело всерьез. Шкуру сохранишь, только если успеешь выскочить до того, как стальной короб превратится в раскаленную душегубку. Кстати, торговцы об этом тоже задумывались. И потому люков предусмотрели видимо-невидимо. Всегда есть возможность добраться до одного из них, не пройдя и трех шагов. Самосвал, наконец, вскарабкался наверх, дорога опять пошла под уклон. Рев двигателя слегка поутих, чем тут же воспользовалась Диана. Склонилась в сторону Карата и доложила. «Видел вдалеке комбайн на поле?» «Видел. Там рядом тварь сидела. Здоровенная, на вчерашнего кусача похожая. Даже страшнее. Смотрела на нас во все глаза, но нападать не стала». «Значит, тоже умом не обижена». «Ага, сообразила. Думаю, это уже не кусач, а рубер. Но не элита. Да элита еще расти и расти. Этот переход у них самый затянутый». Еще недавно, в прошлой безмятежной жизни, этой девочке пришлось смириться с мыслью, что она вот-вот ослепнет. Собственно, Диана уже начала терять зрение, страдая чем-то вроде близорукости, осложненной легкой светобоязнью. Но Улей, многое отнимая, всегда что-нибудь дает взамен. Ей, помимо прочего, повезло позабыть о проблемах с глазами, чему она до сих пор не нарадуется. Вот и показывает по любому поводу, что видит прекрасно. Но при этом никак не может отвыкнуть от привычки не расставаться с темными очками. Они и сейчас на ней, задрала наверх, не пользуется, но и не снимает. Со временем привыкнет, что они ей больше не нужны, к тому же польза от них есть и сейчас. У Дианы из-за странной болезни, от которой страдала в прежней жизни, радужка приобрела насыщенно фиолетовый цвет. Выглядит это явно ненормально, плюс сам по себе взгляд у нее бойкий, с огоньком. Так что даже нежный возраст не спасает от внимания некоторых ублюдков, разглядевших редчайшее чудо. Пару раз привязывались прямо в полисе, ничего не боясь, причем однажды это случилось при Карате, и он с удовольствием расквасил рожу подтасканному жизнью ухажеру. После этого даже пришлось заплатить штраф. Порядки в стабе строгие. Спасибо, что этот урод оказался залетным, без статуса гражданина. Плюс Карат поговорил с ним голыми руками и не применяя боевые умения Улья, так что удалось отделаться копейками. Когда Шуст в конфликтной ситуации взялся за нож, все закончилось долговой кабалой с кучей разнообразных последствий, главным образом неприятных. По системе оповещения донесся хриплый голос командира машины. «Готовность к заправке, 10 минут». Все понятно, под завязку нагруженные самосвалы поглощают горючие сумасшедшими темпами, также много уходит на огнесмесь, которую, похоже, готовят прямо на ходу из простейших и легкодоступных ингредиентов, поэтому торговцы не упускают ни единой возможности наполнить баки. С дорогой они знакомы хорошо, должно быть, знают, что впереди располагается удобная заправка, насосы с собой тоже имеются, здесь машины без них не ездят. Остановка – это прекрасно. Возможно, Карату разрешат выйти, очень уж хочется ноги размять, монотонная езда достала. А если вспомнить, что им еще ехать и ехать, так совсем печально становится. Карат не угадал, это оказалась не заправка. Колонна сошла с добротного асфальта на разбитую в хлам дорогу, где сплошные ямы азартно соревновались друг с дружкой, ставя рекорды по глубине и площади. Случись дело ночью, можно было подумать, что забрались на стаб, но по некоторым признакам понятно, что место не заброшенное. Вон труба шлагбаума поднята, почти нержавая, вон крохотный домик охраны возле него и по его стенам не скажешь, что он здесь полвека без покраски простоял. А следом показались гигантские цилиндрические емкости. Все понятно, на нефтебазу завернули. Тоже вариант, здесь можно и самотеком залиться, без хлопотной возни с насосами. Главное понимать, что тут и как устроено. Торговцы понимали, и заправка надолго не затянулась. Карату выйти не разрешили, но бродить при этом по машине не возбранялось. Пользуясь случаем, он пробрался к шусту, сам товарищ лишних передвижений избегал. Нога у него отросла, но он никак не мог с ней свыкнуться. Чужой ощущалось. Из-за этого без костылей передвигался походкой человека, страдающего тяжелой формой церебрального паралича. В лучшем случае понадобится не один день на то, чтобы прийти в близкое к норме состояние, а окончательно с хромотой он расстанется спустя недели или даже месяцы. И это лишь при условии планомерной реабилитации, ход которой сегодня был грубо нарушен, ведь больницу Шуст покинул в большой спешке, не завершив курс восстановительного лечения. При виде Карата товарищ хмуро поинтересовался. «Слыхал последние новости?» «В смысле?» «Да мне тут нашептали, что маршрут уже дважды меняли». «Ну и что?» «Да ну и то, вроде как в полисе предупредили, что проблемы могут нарисоваться». «Караван пасут?» «Вряд ли дело в караване. Только не спрашивай, кто им настучал. У барыг свои люди в самых разных местах расставлены. И хлеб они даром не едят, честно зарабатывают. Теперь караванщики нервничают, у них сроки поджимают, а приходится петли наворачивать. Я так думаю, что мог и Финн предупредить, ты ему нравишься, а может и влюбился. Боится, что тебя могут попытаться вместе с колонной достать. Ну конечно, прям только в нас вся загвоздка. Да ты погляди, сколько снарядов только в этом грузовике. Их тут на глаз несколько тысяч, а таких машин в колонне 3. Ладно, пусть не все они так загружены, но все равно, ты представляешь, насколько может потянуть такой товар. Считай, что жмение жемчуга едет. Цена за наши головы при таких раскладах – гроши. Юноша наивный, а ты представляешь, как непросто стать хозяином этого груза, не отвалив за это по прейскуранту. Не вижу великих сложностей. Выкатить один танк, бахнуть по головной машине или по броневику и по радиосвязи передать остальным, что с ними случится то же самое, если не выберутся, сложив стволы. Естественно, прикрытие придется обеспечить. Один танк в поле не воин. Да и без танка можно запросто обойтись. Главное, чтобы работала группа нормально вооруженных и мотивированных ребят. Эти гробы раскатывать легко, еле ползут. Большие, не промахнешься. Первоклассные мишени. А ты в курсе, что впереди идет главный дозор? В курсе. Там еще один броневик, который Чингисхана помнит. И один пикап с пулеметом. Скорее всего, Сенс сидит, но не факт, что засаду заметит. От них укрываться можно. Можно, да только сложно. Никто не любит борзоту, которая и от сенсов тихарится ловко. И может такой караван взять на гоп-стоп. То есть с ними разбираются без розовых соплей. Этот караван не сам по себе идет. Все нормальные стабы заинтересованы в торговле и делают все, чтобы никто ей не мешал. Так что при проходе по территориям, которые они плотно держат, можно дышать ровно. Да и за ними нам все стараются помочь, чем получится. Плюс у барыг железный закон, они им поголовно повязаны. Что за закон? Не слышал? Зачем бы я тогда спрашивал? Эх, Карат, Карат, ну и темный же ты. По этому закону, в случае нападения, они товар не сдают ни при каких раскладах. Если не остается других выходов, сжигают его вместе с самосвалами. Огнесмеси в каждом столько, что дивизия пожарных не потушит. То есть все лихие ребятишки в курсе, что наехав на такую колонну, они могут потратить ценные боеприпасы, потерять верных корешей, заработать капитальные проблемы и при этом, скорее всего, получат несколько куч обгорелого железа, а не то, о чем они так мечтали. Вот знаешь, у меня, на моей земле, в одной не самой приятной стране началась свара между своими же. Уже не важно, из-за чего там сыр-бор пошел, разве поймешь этих грязножопых. Зато важно то, что одна из группировок не придумала ничего умнее, чем захватить самолет с пассажирами и поднять его в воздух. Планировали перегнать за границу и оттуда начать выдвигать требования, ясное дело, политические. Кого-то там из каталажки, чтобы выпустили и все такое. Вот только хрен вам, а не за граница. Сбили их, не дав далеко отлететь. Никто не выжил. И правым, и виноватым одинаково досталось. Гуманная мировая общественность такой вой подняла, что на всю галактику слышно было. И что ты думаешь? С тех пор, как бы хреново ни обстояли тамошние дела, ни одна гадина к самолетам не приближается, Осознали с первого раза, что переговоров не будет. А другая страна, где обстановка похожая, уже запарилась считать нехорошие случаи с участием своей гражданской авиации. Если сосчитать, они уже потеряли гораздо больше, чем в том случае со сбитым лайнером. Вот так и здесь торгаши четко научили здешний сброд, что связываться с караванами невыгодно. Разве что атомиты и прочие безмозглые уроды полезут. Но барыги на территории, где разгуливают такие красавчики, не суются. У них продуманная система безопасных маршрутов. Я тебя понял. То есть смысл напасть на нашу колонну только один. Прибить меня и Диану, другой выгоды нет. Ага, кроме тебя и ее тут брать нечего. Хотя, конечно, согласен с тобой. Не так уж много за вас дают, чтобы такое устраивать. Для нас с тобой бабки неплохие, а для деловых ребят вообще ни о чем. Взять, конечно, никто не откажется, но мараться по полной смысла нет. Вообще-то меня должны зараженным скормить, а не зажарить. Ага, ну да, и в окно тебе гранату закинули именно поэтому. Тот тип с гранатометом мог страдать острой формой мозговой недостаточности, вот и напутал. А сейчас одиночка не сыграет, здесь нужна серьезная группа. Не могу поверить, что наберется целый отряд таких недоумков. К тому же, как при таких делах вытащить Диану живой? За мертвую не заплатят. Карат, не успокаивай себя, условия могли измениться. Берону не улыбается узнать, что ты свалил за горизонт, только потому, что его тупые гориллы не успели придумать гарантированный способ скормить себя мертвякам. Так что мог запросто согласиться поджарить вас обоих в железном ящике. Как по мне, тоже не самая веселая смерть. И что ему Диана? У него бабла столько, что я вообще не пойму, зачем он с ней связался. Да и слышал я кое-что о заведении, куда ее мечтают определить. Называется «Цветник». Считается, что там и правда самые лучшие девицы собраны со всех миров. Слава о нем далеко шагает. Вот только кому нужна нимфа в личный гарем? Сам прекрасно знаешь, как мужики от них шарахаются. Я даже на шутки про тапки вздрагиваю. Или Берон что-то недопонял, или до нас не все дошло, но в цветнике Диане ничего не светит.